«А ведь мы сегодня опростоволосились!» — воскликнул Тан-Ау. «А я-то думал, что это настоящий ученый, поэтому и отнесся к нему с таким уважением. Ну, как можно было себе представить, что он такой беспросветный дурак?» «Неужели?» — удивился Додзигун. «А как же те мудреные слова, что они читали? Помните? «Облай Часун, Шами Вэй Семьи Ласкоу». Разве вы знаете, откуда они?» «Когда я в библиотеке просматривал книги, — ответил Тан-Ау, — то там оказался рукописный текст Мэн-Дзи, но он полон описок, поэтому они так и читают исковерканные фразы. В настоящем-то тексте говорится: «Обращайся с юношами в своей семье ласково, чтобы с юношами в других семьях обращались тоже ласково». «Ну, а эта фраза: «Шикоула я носпа ты яд, шикоула дзя обача я, шикоула суюча себе и луке»» — откуда она? — спросил Додзюгун. «И она из Мэн-Дзи», — объяснил Тан-Ау. «Это известное место. В школе Ян воспитывают, в школе Дзяо обучают, в школе Сюй учат стрельбе из лука». «По-моему, — сказал Линджиян, — ты хоть сегодня простоволосился, но зато тебе не пришлось ни заикаться, ни обливаться потом, как в стране чернозубых, где вы оба так опозорились». В это время мимо них прошел мальчик, ведя диковинные животные, похожие на корову, покрытые одеждой и шапкой на голове. «Скажите, Додзюгун, — спросил Тан-Ао, — уж не врачующее ли это животное, о котором я когда-то слышал, что оно водилось в стране белолицых во времена Шэньнуна?» «Да, это действительно оно самое. Причем она превосходно излечивает болезни», — ответил Додзюгун. «Если человек заболел, он должен рассказать этому животному о своей болезни. И тогда оно уходит в степи, находит нужную траву и возвращается с ней. Больному нужно растереть траву в порошок и принять его, или же сделать настойку и выпить. Это обязательно поможет. Если ж болезнь настолько серьезна, что одного приема лекарства недостаточно, то на следующий день больной снова сообщает об этом животному, оно опять отправляется на поиски и приносит либо ту же самую траву, либо какую-нибудь другую. Больной снова готовит порошок или настой, и обычно после этого идет на поправку. Так продолжается до настоящего времени. Причем я слышал, что этих животных разводят. Постепенно их становится все больше, и теперь они водятся даже в других соседних странах. Раз это животное умеет лечить людей, неудивительно, что оно в платье и в шапке, — сказал Линджиян. «А скажите, Дзюгун, умеет ли оно щупать пульс? Может быть, оно читает врачебные книги?» «Нет, ни щупать пульса, ни читать оно не может. Видимо, оно хорошо разбирается в лекарственных травах». Указывая пальцем на врачующие животные, Линджиян крикнул: «Эй, ты, бессовестный скотина, врачебных книг не читаешь? Пульс щупать не умеешь, а туда же суешься лечить людей. Да иначе как ты ни во что не ставишь их жизнь». «Вы вот его ругаете, а если оно вас услышит, то даст вам снадобье», — сказал Додзигун. «Но я же ведь не болен, зачем же мне лекарство?» — удивился Линджиян. «Хоть вы и не больны, но если примете это лекарство, обязательно заболеете», — засмеялся Додзигун. Вот так, с разговорами и шутками, они добрались до джонки. Прошло несколько часов. В этот день дул попутный ветер, и джонка шла очень быстро.